Голос. Столица глядела развалиной, гражданская война летела волной, и Неп сошел и развалился в гостином пеструю дугой. Самодовольными шарами шли пары толстые, и бриллиантами качали в ушах, и заедали анекдотом, и запевали опереттой борьбу. В стекло прозрачное одеты, огни мерцали, растраты, взятки и вино неслись, играя в домино. Волнующий и шелестящий и бледногубый голос пел, что чести нет, и появлялся в кабинете, в бобры мягчайшие одет, и превращался в ресторане он в сногсшибательный обед. И ночью в музыкальном баре нарядной девою звучал, и изворотливость веселую, как победителя ласкал.